Но эта бережливость великого князя продолжалась недолго. К нему подъехали с его слабой стороны. Он велел завербовать сотню драгун, и долги остались по-прежнему. В начале весны императрица повезла нас с собой в Перово, на дачу графа Разумовского, в 2 или 3 верстах от Головинского сада. Нам было там довольно хорошо. Мы очень часто обедали с императрицей и 2 раза в день приходили в большое зало этого дома. Весь двор там был собран, там гуляли, играли. Императрица оттуда отправилась с нами ужинать к графу Шереметьеву, его имение и на мельницу Строгановых. Однажды, когда императрица и великий князь с хозяином дома были на охоте, я почувствовала сильнейшую головную боль, такую, какую я едва ли когда-либо с тех пор испытывала. Чеглакова предложила мне прогуляться. Я согласилась, но боль от этого только усилилась. Я вернулась в свою комнату и легла. Едва я очутилась с постели, как у меня началась сильнейшая рвота. Эта головная боль и рвота продолжались всю ночь. Позвали Бургова. Он мне дал всякого рода лекарства. Наконец я заснула. На другой день он мне пустил кровь. Я была очень слаба остальную часть дня, но эта болезнь не имела никаких последствий. День или 2 спустя у императрицы был снова приступ колик от запора, от которых ей было так плохо зимою того года. Она пожелала, чтобы ее перевезли в ее дворец. Она села в карету, ехали шагом, и ее карета останавливалась каждую минуту. Мы следовали за ней, в нашей. Вся свита была очень встревожена этой медленной ездой. На дорогу от Перова до Головинского дворца ушло около 2 часов. На сей раз этот рецидив не был для нас тайной. Мы сами попросили Чеглаковых водить нас каждый день переднюю императрицы, чтобы узнавать о состоянии ее здоровья. Они не посмели нам отказать. Нам не было позволено входить во внутренние покои ее величества. Мы оставались в прихожей. И когда кто-нибудь из тех, кого она допускала в свои апартаменты, выходил, мы спрашивали о ее здоровье, нам передавали известие, затем мы удалялись. Когда ее величество почувствовало себя лучше, она однажды позвала нас в Покровское обедать с ней. Было очень много народа, и, между прочим, вдова обер-камергера, князя Долгорукова, фаворита Петра II, она была еще тогда очень хороша собой, и только несколько лет спустя она удалилась в Киев, где постриглась монахинь. Великий князь напился за этим обедом, и после обеда стал этой княгине Долгоруковой рассказывать небылицы. Он не называл ее иначе, как прекрасная вдова, и сильно за ней ухаживал. Эта привязанность продолжалась во все пребывание в этом году в Москве, но она не шла дальше нежных взглядов и разговоров. Она со своей стороны обращалась с ним, как с ребенком, и на самом деле у нее были дети почти одних лет с великим князем. После обеда в Покровском мы отправились на прогулку в Преображенский лес. Великий князь ехал верхом, но был так пьян, что качался на лошади из стороны в сторону. В лесу была страшная толпа народа. Мне в моей карете было стыдно за него, но дело было непоправимо. В начале мая Шувалова пригласила нас ужинать с ее величеством. Этот вечер был очень веселый. Танцевали до поздней ночи, и, казалось, все были довольны. Маленькая английская собачонка, принадлежавшая хозяйке дома, продолжение вечера очень ко мне привязалась, а я к ней. На другой день утром Шувалова прислала мне свою собачку. Это внимание с ее стороны доставило мне тем более удовольствие, что я не привыкла видеть его в ком бы то ни было по отношению ко мне. Мне много бронили, обходились со мной грубо, большую частью без всякой на то причины. А что касается внимания и любезности, меня не приучили ожидать их ни от кого бы то ни было. Немного времени спустя императрица отправилась пешком на Богомолье в Троицкий монастырь. И так как она не делала более 5 верст в день, и часто по несколько дней проходила без того, чтобы она отправилась в путь, это путешествие продолжалось более месяца. На это время отправили нас на жительство по дороге к Троицкому монастырю в лачугу, принадлежавшую Чеглаковой, называвшуюся Раева. Место, лишенное всякой приятности, окруженное густым лесом, в болотистой низине, красу которой составлял пруд полной тины. Однако Чеглакову это место казалось земным раем, и только потому, что это скверное место ему принадлежало, ибо он был из числа тех людей, которые находят чудесным все то, что им принадлежит. Хоть у него был этот недостаток, тем не менее он был очень завистлив к чужому добру, и чужая тучность его сушила.